Новости Народно-демократической Федерации 30 планет. Речь первого заместителя председателя Временного правительства Федерации, военного министра товарища Дориана Дарк, вызвала широкий и горячий отклик в сердцах всех свободных граждан нашей великой страны. Честный и нелицеприятный разговор, откровенное признание переживаемых нами трудностей зажгли сердца сограждан признательностью и энтузиазмом. Где бы ни оказалась в эти дни наша съемочная группа, повсюду мы встречали оживленно обсуждавших выступления товарища Дорианы Дарк людей. Делом отвечая на призыв родной страны, граждане Федерации записываются в отряды народного ополчения, принимают на себя повышенные обязательства, трудящиеся в забоях и у конвейеров на оружейных заводах, те, кто по долгу службы не могут отправиться на передовую. Все больше и больше женщин, подростков и людей старшего возраста встают к станкам и пультам управления, заменяя ушедших на фронт мужей, отцов и сыновей. Вспоминая славные боевые традиции, формируются и женские ударные батальоны. Заявления о приеме в школы снайперов, связистов, операторов систем боевого управления множатся с каждым часом. Да, мы прямо и честно говорим, сегодня нам трудно, очень трудно. Но не надо думать, что империя настолько сильна и непобедима. Она напрягает последние силы. Обитатели внутренних миров, развращенные десятилетиями роскошной и бессодержательной жизни, не желают воевать. Империи приходится полагаться на человеческое отребье, отбросы современного общества, согласных идти в наемники. Их привлекает возможность увидеть далекие миры, встретиться с новыми людьми и убить их. На экране орбитальные снимки двух планет, коричнево-красной и нарядной бело-голубой. Под первой надпись «Шайтан», под второй «Новый Крым». Оперативная обстановка. На протяжении последних суток наши войска вели бои на всем фронте, особенно упорные в районе космопорта «Северный» и 8-го горно-обогатительного комбината на планете «Шайтан». На планете «Новый Крым» после кровопролитных многодневных боев наши войска оставили город Владисибирск, осуществив планомерный отход на новые рубежи обороны. При этом наступающим агрессорам нанесены тяжелые потери в живой силе и технике. Все космопорты Нового Крыма продолжают оставаться в наших руках. Продовольственные поставки на другие планеты Федерации осуществляются бесперебойно. Метким огнем остановили захватчиков. Новый Крым, остров Сибирь. Здесь держат оборону героические воины-танкисты Энской части под командованием товарища Дюбуа. Во время планомерного отхода из Владисибирска воины части метким огнем уничтожили напряженность в пограничных цивилизаций Дбигу секторах. Наши корреспонденты на планетах Эзоп, Ларош-Фуко и Леминкайнен, расположенных на стыке границ Федерации, Империи и цивилизации Дбигу, сообщают о повышенной активности имперских сил и космического флота вышеуказанной цивилизации. По данным служб контроля пространства, обе стороны осуществляют массированные перевозки грузовыми кораблями. На орбитах размещаются средства слежения и раннего оповещения, судя по данным радиоэлектронной разведки. Все эти первоначально секретные данные сделаны общественным достоянием по личному указанию товарища Дорианы Дарк, с целью полного и своевременного оповещения гражданского населения Федерации о возможных угрозах его безопасности. Как заявил глава пресс-службы Ставки Верховного Главнокомандования, в последнее время существенно возрос риск открытого вооруженного конфликта империи с цивилизацией Дбигу. Коршун прижимался к земле. Он мчался, огибая вершины холмов, и, казалось, вот-вот заденет крылом верхушки могучих деревьев. Дориана успела прикрыть район Нового Севастополя достаточным количеством средств ПВО, и без настоящей операции по прорыву нечего было и думать свалиться с неба прямо на ее лежбище. Пришлось уклоняться к югу и выбрасываться с предельно малой высоты в спасательных капсулах прямо в море. Это сильно задержит операцию, но другого выхода никто не видел. Закрытые в бусинах мы ждали. Ожерелье из 24 сцепленных вместе капсул, готовое рухнуть в океанские волны, словно диковинный венок, или что ближе, как искупительная жертва. Вспыхнул алый огонек, сменившийся быстро бегущими к нулю цифрами. Толчок, брюхо коршуна раскрывается, и 24 капсулы рушатся вниз, У меня на мгновение перехватывает дыхание, но это лишь на мгновение. Удар о поверхность и смотровое окошечко капсулы заливает волна. Был вечер. Тихий и добрый новокрымский вечер. Нас выбросили подальше от столицы. Я не слишком рассчитывал, конечно, что наш рейд остался незамеченным, но... Я ударил по клавише, и капсула, ныряя в волнах вместе с остальными, подтянулась к недалекому берегу. Тот же миг тактический дисплей услужливо доложил, что спутники слежения засекли ракетный пуск из окрестностей Нового Севастополя. Я поспешно увеличил масштаб, но все равно не успел. Зеленая отметка быстро удалявшегося коршуна исчезла. Вместо нее вспыхнуло алое кольцо, означавшее уничтожение. Меня пробрала дрожь. На полминуты бы раньше, и... Я слишком хорошо знал эти комплексы. Заряды у них будь здоров. У экипажа конвертоплана не было никаких шансов выжить. Быстро же они разобрались. Молодец, Дариана, хорошо вышкалила. Циник внутри меня говорил, что для успеха нашей миссии это даже неплохо. Конвертоплан сбросил нас и продолжал полет. Он не разворачивался, чтобы не навести Дариану на мысль, где именно осуществлено десантирование. Поэтому зенитчики вполне могли решить, что уничтожили медленный транспортник вместе со всем содержимым. Капсулы одна за другой тыкались в песок и раскрывались подобно цветкам. Моя команда деловито выбиралась на берег, даже не замочив ног. Собственно говоря, их и замочить в бронекомбинезоне было невозможно. Из капсул извлекались цинки с боеприпасами, перекочевывались за плечи солдат. Никто не суетился. Все просто работали. И я вновь с невольным уважением подумал о достоинствах армейской школы, как ее сумели поставить в империи. В сгущающейся темноте мы покинули пустынный пляж. Капсулы сами утянут себя в море, где и станут ждать нашего возвращения. Если, конечно, мы решим вернуться этим путем. Микки вскинул руку, указывая на что-то в темнеющем небе. Миг спустя в моем визоре появилось тяжело взмахивающее крыльями существо, напоминавшего древнего птеродактиля. По змеевидному телу струились извивающиеся цепочки неярких огоньков. А за тварью неотступно следовало десятка два бестий поменьше, темных и почти неразличимых обычным зрением. Зато в инфракрасном диапазоне они полыхали ярко-алыми пятнами. Кто-то из солдат скинул штуцер. «Отставить!» — скомандовал я. Твари пролетели и скрылись. Что-то новенькое мелькнула мысль. «А что, если Дариана рассылает сейчас таких вот голубчиков во все края моего родного дома?» С тем, чтобы закладывать новые истоки, новых маток, можно даже без антигравитаторов. А потом бросить их против имперцев. Что ж, так она, возможно, даже и сумеет уговорить ту же Федерацию, что матки — надежная защита от вторжения. Вот только насколько прочен ее контроль над биоморфами. Что происходит сейчас в Новом Севастополе, в его окрестностях и вообще всюду, куда успела добраться туча, я старался просто не думать. Третья встреча с Дарианой должна стать последней. Или для меня, или для нее, думал я невольно и в самом деле сводя все к какой-то романной коллизии. Предусмотрительно развешанные, правда периодически сбиваемые наземными средствами, имперские спутники исправно сообщали мне наше местонахождение. Ничего особенного не происходило на ферме, куда лежал наш путь. Мы бесшумно двигались сквозь ночь, огибая небольшие поселки и отдельно стоящие дома. Южное побережье было заселено гуще всего, но все-таки места, чтобы укрыться, хватало. Час проходил за часом. Короткий привал, и отряд вновь шагает. А я не могу отделаться от мысли, что, быть может, мы сейчас последние уцелевшие от Таненберга, что туча возле Приволья уже пирует на телах. Имперцы и защитники Нового Крыма вместе, забывшие о всех и всяческих раздорах. Около двух по полуночи мы достигли цели. В небе слышался сплошной слитный шелест тысячи и тысяч крыл. Туча накрыла окрестности города, и небо взирало на нас множеством чужих фасеточных глаз. Пока нас никто не пытался атаковать. Ничто не говорило и о том, что мы обнаружены. Пулеметные капониры. Ничего особенного, накроем парой зарядов из огнемета. Окна фермы. Заложены. Похоже, штурмовать придется и через двери, и через крышу. Отряд разбился на группы. Все знали свои маневры, и все, что требовалось от меня, это включить транслируемый на всех моих спутниках общий обратный отсчет. Вспыхнул ноль, и тело послушно оторвалось от земли. На обоих капонирах разорвались огнетворные заряды. Пламя мгновенно забушевало, словно вырвавшийся на волю из тысячелетнего заточения огненный дух. Защелкали ответные выстрелы. В свою очередь чердак спороли разрывные двадцатки наших штуцеров. Однако прогремевшие в ответ выстрелы внезапно и резко стихли. Вторая группа как раз успела взобраться, точнее почти что взлететь, на крышу. И ворваться на чердак, когда дверь распахнулась, и знакомый голос Дарианы Дарк крикнул. «Прекратите огонь, я сдаюсь!» Я опешил. Однако тело продолжало выполнять раз отданную команду. У него не подкосились ноги от изумления, и несколько секунд спустя я уже стоял лицом к лицу со своей немезидой. Дарк заметно сдала. Глаза ввалились, и без того резкие морщины стали еще резче и глубже. Она носила выцветшую камуфляжную куртку, столь же заслуженные видавшего вида брюки, и, конечно, неизменный черный берет. Плечо, пронзенное совсем недавно моей пули, выглядело совершенно здоровым. Никто из моего отряда не остановился, но стрельба на самом деле стихла. «Я сдаюсь», — повторила она. «Вывести всех из здания», — гаркнул я. «Микки!» Тонкие губы Дарианы скривились. «Да чего же ты глуп, Фатеев?» Она не шелохнулась, не сделала ни малейшего движения. Я застрелил бы ее немедленно, и на сей раз рука бы не дрогнула. Но Дариана стояла точно статуя, и шевельнулись только губы. Однако и этого хватило, даже с избытком. Перед глазами у меня вспыхнули ослепительные звезды. Накатил приступ неодолимой тошноты. Земля ушла из-под ног, закружилась голова. А с небес и из зарослей на нас ринулась туча. Та самая, к присутствию которой мы успели привыкнуть за несколько часов дороги. Да, на сей раз я бы не промахнулся. Но скрутившее все тело судорога опередило палец, готовый нажать на спуск. Я ткнулся лицом в землю и перестал вообще что-либо воспринимать. А когда очнулся, само собой не было на мне ни бронекомбинезона, ни формы, ни даже белья. Вообще ничего не было. Руки прикручены ко вбитым стену крючьям, не дать не взять распятый Иисус. Я редко обращался к нему в последнее время, пришло запоздалое раскаяние. «Очнулся?» — услыхал я голос Дарианы. Отнюдь не торжествующий и не полный злобой. Казалось, в ее словах сквозила непонятная горечь. Я поднял голову. Тошнота и головокружение исчезли. Мы были одни в большой комнате, некогда... Она служила гостиной семье здешнего фермера. Старомодные занавески на окнах, но новейший кухонный процессор. Дариана Дарк сидела верхом на перевернутом спинкой ко мне стуле. Я сжал зубы, ощутив внезапный приступ острого стыда, болтаясь перед ней раздетым. «Мой план сработал, Руслан», — Дариана говорила на общеимперском. «После нашей второй встречи я поняла, что ты не успокоишься, пока не доберешься до моего горла. Все, что мне оставалось делать, это позволить себя обнаружить. Я не сомневалась, что сюда пожалуют не имперские бомбардировщики, а ты с горской таких же безумцев. Рада, что не ошиблась». Я молчал. Понятно, что экзальтированная мать командирша 6-й интернациональной не могла сдержаться, не могла не покрасоваться. Сейчас она станет излагать мне свои зловещие планы, пребывая в полной уверенности, что моей черепушке осталось служить вместилищем кое-какого серого вещества уже совсем недолго. В романах герой, выслушав длинную исповедь главного злодея и все поняв про его жуткие намерения, в последний момент избегал гибели, впоследствии с успехом используя все услышанное, чтобы загнать оного злодея в могилу. Но вот мы, к сожалению, не в романе. Я даже удивился своему спокойствию. Словно наконец случилось нечто давным-давно предначертанное. «У меня, собственно говоря, к тебе только один вопрос». И вдруг я понял, что Дариана едва сдерживает самую настоящую истерику. «Железная леди!» Несгибаемая Дариана Дарк дрожала мелкой дрожью. У нее тряслись пальцы, а лицо напротив закаменело, словно сведенное судорогой. «Почему ты выжил?» Вдруг взвизгнула она, вскакивая. Стул полетел в сторону. «Почему? Почему ты выжил?» Мне показалось, она сейчас цепится ногтями мне в лицо. Дарьяна сдержала себя, но лишь в самый последний момент. «Как ты мог выжить, Фатеев?» Повторила она на сей раз по-русски. «Тебя сбросили в реактор, в активный развивающийся биоморф. Ты не мог остаться в живых, ни один человек не остался». «Неправда», — я вскинул подбородок и, насколько мог, твердо взглянул Дарьяне в глаза. «Выжил и еще один, очутившийся в активной массе. Ты, Дарьяна». «Да», — прошипела Дарк. Уголок ее рта опасно подергивался. «Да, я тоже уцелела и очень хотела бы знать, почему». Она по-прежнему пользовалась моим родным языком. «Неужели ты не нашла этому объяснения?» Я постарался усмехнуться. «Кажется, мы еще побарахтаемся». «Механизм развития толерантности у биоморфов сейчас активно изучается. Дарьяна приняла мой вызов». «А может, ты с ними слишком долго возилась?» — предположил я. «Пропахло, так сказать, вот и приняли за своего». «Издеваешься?» — Дарьяна скрипнула зубами. «В общем, так, Фатеев, вся твоя команда у меня. Расскажешь все как есть, они останутся жить. Нет? Сам понимаешь». Я постарался пожать плечами, насколько позволяли путы. «Тогда тебе придется долго и нудно выполнять мои условия. Пока я не увижу, что мои люди в безопасности, ничего говорить не стану. И пытками мне грозить тоже не надо. Я умру прежде, чем сломаюсь. У меня работают специалисты, которых из гестапо за жестокость уволили». Совершенно серьезным голосом уведомила меня Дарьяна. «Поэтому не надейся, умереть тебе не дадут.